В Москву Даша прилетела ночью. Обратившись в кассу, она узнала, что до ее города билеты на ближайшую неделю распроданы по причине летних отпусков. Она решила сдать свой билет, по которому могла улететь только через неделю. И хотя она теряла в деньгах, но ждать неизвестно сколько времени, когда кто-нибудь откажется от билета, Даша не захотела. Полученной компенсации за билет ей должно хватить на поездку по железной дороге. До утра оставалось еще несколько часов, и она решила провести это время с пользой для себя. Привела себя в порядок в дамской комнате. После этого Даша немного успокоилась и теперь чувствовала сильный голод. Она нашла буфет со столиками, за которыми можно было принимать пищу сидя. Заказав 2 бутерброда и кофе, Даша быстро покончила с едой и, развернув газету, которую раньше купила в киоске, стала медленно пить кофе. Она решила не торопиться и на вокзал поехать утром. Несмотря на ночное время, в буфет входили посетители, и в течение некоторого времени ее никто не беспокоил. Но вот к ней подошли 2 мужчин и попросили разрешения сесть за столик. Прежде чем ответить, Даша посмотрела вокруг и, убедившись, что свободных столиков нет, кивнула и снова уткнулась в газету. Мужчины сначала разговаривали между собой, но вскоре один из них, довольно приятной наружности черноволосый молодой человек, решил нарушить ее молчание. «Извините, вы кого-то встречаете или сами собираетесь лететь?» Даше не хотелось отвечать, и она сухо спросила. «Зачем вам знать это?» «Я подумал, если вы никуда не торопитесь, мы могли бы вместе посидеть в ресторане». «Спасибо, но меня вполне устраивает этот буфет. Мне совсем не скучно с собой». «Жаль», — опять заговорил брюнет и спросил. «И все же, когда ваш рейс?» «Нет у меня рейса. Я только что прилетела», — нехотя ответила она. «И что, вас никто не встретил?» «Вот пристал», — недовольно подумала Даша, но все-таки ответила. «Я никого не просила об этом». «Такую красивую девушку охотно бы встретил любой из ваших знакомых». «А некрасивой девушке что же отказали бы?» – ехидно спросила она. «Наверное, нет, но вы не придали значения моему слову «охотно». «Нет, почему же? Я заметила. И, к сожалению, это так и есть. Потому что, если понять это слово буквально, мужчинам нравится охотиться за красивыми девушками. Вот поэтому-то красавицы часто попадают в беду. Почему-то охотники их не щадят». «Вы говорите так из личного опыта?» – спросил второй мужчина. Он казался немного старше брюнета, но какого цвета были его волосы, можно было только догадываться. Голова его была наголо выбрита. Во всяком случае, по слишком светлой коже на его лице можно было с уверенностью сказать, что брюнетом он точно не был. Лицо его было грубовато скроено, но Даше он почему-то понравился больше. Его глаза смотрели с любопытством. «Предпочитаю не экспериментировать на себе, а анализирую опыт других». «И много у вас набралось такого опыта?» «Достаточно, чтобы не ходить в рестораны со случайными людьми». «Но мы хорошие парни», — улыбнулся ей брюнет. «Вполне возможно», — заметила на это Даша. «Раз мы не идем в ресторан, я сейчас закажу еще кофе и по порции блинов», сказал лысый и, обращаясь к Даше, предложил. «Я и вам закажу. Блины очень вкусные». «Буду вам признательна за чашечку кофе», улыбнулась ему Даша. Лысый ушел, а брюнет наклонился в ее сторону и доверительно сообщил. «Меня зовут Анатолий. А вас?» «А вас? Это ваша фамилия?» пошутила Даша. «Не понял». «Помните, когда доцент Тупой спросил студента, как его имя?» Тот ответил: «А вас?» Анатолий смотрел на нее непонимающе. «Понятно», — разочарованно заметила Даша. «Вы родились позднее, чем с экрана прозвучала эта шутка с участием Романа Карцева. Имя его партнера я, к сожалению, не помню, а мое имя — Даша». «Мне очень приятно», — улыбнулся он. «Красивое имя». Даша промолчала. «Расскажите эту шутку полностью», — вдруг попросил Анатолий. «Ну что ж, слушайте». И Даша пересказала ему, как доцент по фамилии Тупой и студент Авас долго не понимали друг друга и бесконечно задавали друг другу один и тот же вопрос. «Теперь понял», – засмеялся Анатолий и вдруг спросил. «Вы живете в Москве? Может, дадите свой номер телефона? Мы с коллегой уезжаем на неделю по делам», а он не закончил фразу. Как раз подошел его коллега. Выставляя на стол содержимое подноса, он говорил, обращаясь к Даше. «Я все-таки принес вам, кроме кофе, еще и порцию блинов. Не думаю, что своей стройностью вы обязаны диете». «Спасибо за кофе и блины», — улыбнулась ему Даша. «Да, вы не ошиблись. Диета мне еще долго не понадобится. У меня слишком энергичный образ жизни. И он не дает мне полнеть». «Бассейн, фитнес-клуб, спа-салон», — стал загибать пальцы брюнет. Засмеявшись, Даша остановила его, сказав. «Не так. Работа, дети, дача». «Что?» — недоверчиво воскликнул брюнет, а лысый, соглашаясь с ним, сказал. «Вы слишком молоды для дачи и детей. Вам не больше...» Говоря, он пристально смотрел на нее. «Пожалуй, вам действительно около 30 лет». «Нет, не по внешнему виду, но судя по вашим высказываниям». «Да, в такие годы многие женщины уже имеют детей и дачу». «Вот именно», — согласно кивнула Даша. «А как насчет телефона, Даша?» — снова спросил Анатолий. Лысый удивленно посмотрел на них. «Пока я отсутствовал, вы успели познакомиться. В таком случае меня зовут Сергей». «Я сказала бы вам, что мне очень приятно знакомство с вами, но уверена, что мы с вами не встретимся больше, и мой телефон вам ни к чему. У нас слишком большая разница в возрасте, чтобы продолжать знакомство». «Почему же?» – возмутился Анатолий. «Мне только 34 года. Неужели я выгляжу старше?» Даша не выдержала и засмеялась. «Не волнуйтесь насчет своего возраста». «И кто меня за язык тянет?» «Это я старше вас более чем на 10 лет. И я говорю это, потому что вы не имели иллюзий на мой счет. У меня двое детей. Дочери уже 17 лет исполнилось, а сыну через месяц будет 23 года». В глазах Сергея читалось недоверие. Он продолжал пристально рассматривать ее. «И не смотрите на меня так», — обратилась Даша к Сергею. «Никаких операций я не делала. Кстати, мне не верят многие и даже задают вопросы насчет пластики, на которые я не могу ответить». «Да, пластических операций вы не делали», — согласился Сергей. «Но все же вы знаете какой-то секрет». «Может быть. Но вам, молодые люди, я скажу, что 47 лет — это еще не старость, поверьте». «Вы всего на 8 лет старше меня», — сказал Сергей. «И мне бы хотелось продолжить с вами знакомство. Вы интересны мне». «Я совсем не знаю вас, чтобы ответить вам тем же». «Я потрясен и разочарован», — проговорил Анатолий, нарочито сделав кислую гримасу. «Я могу вам пригодиться», — перебил Анатолия Сергей. «Вот вам моя визитка. Я адвокат». «Спасибо». Поблагодарив, Даша положила визитку в сумочку, при этом думая, как это она мне может пригодиться, а вслух спросила, «Почему вы думаете, что мне может потребоваться адвокат?» «Вы выглядели очень грустно, когда мы подошли к вам», сообщил Сергей и еще что-то спросил у нее, но Даша уже не слушала его. Ее отвлек звонок телефона. Она испуганно посмотрела на сумочку, потом быстро поднялась и сказала, «Извините, но мне пора вас покинуть». «Но до утра еще есть время», — напомнил Сергей. «Оно мне нужно, чтобы привести себя в порядок. Всего вам хорошего», — пожелала она им, и, выйдя из-за стола, быстро пошла к выходу, успев уловить слова Сергея, сказанные Анатолию. «Красивая женщина с красивой фигурой. Женщина-мечта. Но не моя», — и добавил слова, которые она уже не услышала. «И не лишена ума». А Даша, найдя место, где почти не было людей, достав из сумочки все еще подающий сигналы телефон, сухо произнесла по-английски. «Я слушаю». «Даша, где ты?» «Я в Москве». «Сумасшедшая женщина!» — послышались гневные упреки. «Почему ты поторопилась уехать, не выслушав меня?» Даша молчала. «Послушай. Женщина, которая ответила на твой звонок, моя бывшая жена, с которой я не живу вот уже 18 лет. Я пригласил ее в дом, потому что собираюсь оставить его ей. Все-таки она мать моих детей, Ты слушаешь меня?» «Да, ты уже говорил мне это. Продолжай». «И ты ничего не хочешь мне сказать?» «Я не знаю, что нужно говорить в тех случаях, когда узнают, что у их любимых мужчин есть жены. И приложи, пожалуйста, к телефону свой прибор-переводчик. Я не хочу говорить на твоем языке». «Она мне не жена», — послышался ответ. «Я тебе верю. Но мне хотелось бы знать, почему эта женщина находилась у тебя в спальне. И самое главное, почему ты доверил ей свой телефон?» «Я не... Прости, но мне сейчас некогда», — перебила она его и отключила телефон. Снова обида накатилась, как волна. Слезы выступили на глазах. «Она находилась в его спальне, как будто в его доме нет других комнат», — возмущалась она. «И что это я так страдаю? Ведь знала, что мужчины не могут быть верными». «Нужно взять себя в руки», — уговаривала она себя. «Я не плакала тогда, когда узнала, что Андрей мне изменяет. И почему же сейчас мне так плохо? Почему?» «Да потому что я люблю Реймонда, и ревность меня убивает. Выходит, что я не любила Андрея, что так спокойно приняла его уход», — проанализировала она свои чувства. «Я должна так же спокойно рассуждать и сейчас. Я буду... Ой, мне так плохо». Она шла, не замечая ничего вокруг. И вдруг что-то больно ударило ее по ноге. Она возмущенно подняла глаза и увидела полную женщину, с трудом тащившую за собой большую сумку. «Простите, я тороплюсь», — извинилась женщина. «Уже объявили посадку, а сумка не хочет меня слушаться. Вам помочь?» «Неудобно как-то. У вас у самой сумка не маленькая». «Она легкая», — сказала Даша и взялась за другую ручку сумки. Этот небольшой эпизод помог ей справиться с нахлынувшими переживаниями. Она мысленно сказала себе, что ей нельзя раскисать, а нужно думать о том, как быстрее добраться до дома и продолжить работу. Еще неизвестно, сколько придется торчать на вокзале. И действительно, билет на свой поезд она смогла приобрести только на вторые сутки. Было очень жарко, душно, и она испытывала неудобства, приводя себя в порядок в дамских комнатах. Она удовлетворенно вздохнула только тогда, когда вошла в свое купе и пристроила большую сумку в багажное отделение под лавкой. Соседнее место заняла пожилая женщина с двумя девочками-подростками. Когда поезд тронулся, Даша, попросив женщину присмотреть за ее вещами, вышла из купе. Выстояв очередь в туалетную комнату, она привела себя в порядок и переоделась в серую с красным орнаментом футболку и черные спортивные штаны. Такая одежда подчеркивала ее стройную фигуру и необыкновенно шла ей. Она почувствовала себя более уверенно, наконец-то расставшись со своей одеждой, в которой ей пришлось находиться столько времени. Теперь она мечтала о том, чтобы как можно быстрее устроиться на своем месте и, наконец-то, выспаться. Но не тут-то было. «Теперь ваша очередь смотреть за нашими вещами», — попросила ее соседка и вместе с девочками вышла из купе. Даша подумала, что бабушка по какой-то причине боится оставлять девочек одних. Ведь они могли сходить в конец вагона по очереди. Но ничего не поделаешь, придется еще немного потерпеть. Соседки отсутствовали довольно долго, а Даша изо всех сил старалась не уснуть. Она то и дело клевала носом и даже один раз чуть не свернула себе шею. Но вот, наконец, соседки вернулись, и с ними вошла проводница, которая принесла поднос с 4 стаканами чая. Проводница ушла, а соседка, постелив салфетку, разложила на ней бутерброды. Даша, чтобы их не стеснять, хотела выйти из купе, хотя у нее при виде жареных кусочков куриного филе на ломтиках хлеба, помидоров и малосольных огурчиков чуть не потекли слюнки. «Нет-нет, не уходите», – запротестовала соседка. «Здесь еды хватит всем. И, как видите, чай я вам тоже заказала». «Спасибо, не откажусь от чая». И, порывшись в своей сумке, достала коробку конфет. «А вот это на десерт». «Ну вот и ладненько», согласилась соседка и добавила. «Курочку я не сама готовила, поэтому за качество не отвечаю». Но все оказалось очень вкусным. Девочки, быстро насытившись, прихватив планшеты, забрались на верхние полки, Как только соседка убрала остатки еды в пакет, то села напротив Даши и тихо заговорила. И хорошо, что у Даши пропал сон. Было бы не тактично, если бы она уснула посреди рассказа о трагедии, которая произошла с родителями девочек. Да и остатки дремоты пропали от сочувствия к ее попутчикам. Вот почему, думала она, девочки были такими грустными. Несколько дней назад Таисия Федоровна срочно приехала в Москву после звонка из больницы. Мужчина сказал, что он доктор. И звонит по просьбе раненого человека, которого зовут Артем. Она поняла, что мужчина говорит о ее зяте, и у нее сразу же появилась куча вопросов, но она не посмела прерывать его. «Я не знаю, кто вы, но он назвал ваш номер и очень просил, чтобы вы забрали его детей и как можно скорее увезли к себе». Она хотела спросить у него, почему Артем не может позвонить сам и где ее дочь, но не успела. Доктор извинился и сказал, что ему некогда, его ждут пациенты. Еще раз извинившись, он назвал адрес больницы. Таисия Федоровна немедленно собралась и, приехав на квартиру своей дочери, застала там не только своих внучек, которые уже спали, но и двух незнакомых женщин. Одной из женщин было около 40 лет, а вторая была еще совсем молоденькая. Как оказалось, это были коллеги ее дочери. Вот эти женщины и рассказали, что дочь ее погибла, а зять находится в тяжелом состоянии. И уже перенес две операции, но врачи не дают гарантии того, что он поправится. Пожилая женщина понимала, что с ее родными произошло что-то очень плохое, но совсем не ожидала услышать о смерти своей единственной дочери. И, схватившись за сердце, молча села на диван, не желая поверить в сказанное. Женщины поднесли ей успокоительное лекарство. Что происходило в тот вечер, она потом не могла вспомнить. Но когда рано утром девочки проснулись и с плачем бросились ей на шею, ей пришлось взять себя в руки. Она спрятала свои переживания в себе, понимая, что пока их отец не встанет на ноги, она ответственна за своих внучек и должна помочь им перенести горе. Обняв и прижав их к себе, она молча гладила их. Постепенно плач их перешел в тихое всхлипывание. Она не мешала им плакать, понимая, что это поможет им успокоиться. И действительно, так и произошло. Сама она не проронила ни слезинки. После завтрака, который ей пришлось только разогреть, пришла молодая женщина, одна из тех, что были здесь вчера. И у Таисии Федоровны появилась возможность посетить зятя в больнице. В палате ее уже ждали. Зять, крепясь изо всех сил, не позволил медсестрам сделать ему укол, боясь уснуть. Но все же попросил две болеутоляющие таблетки. В его палате, где он лежал один, находились две женщины, уже знакомая ей коллега ее дочери и врач, которая должна была засвидетельствовать, что все, что здесь делается, происходит при полном согласии и сознании больного. Кроме женщин, в палате были двое мужчин. Как оказалось, адвокат и нотариус. На тумбочке лежало несколько листов очень качественной бумаги. Таисия Федоровна подошла к зятю. Он был бледен, но на лице его было только несколько небольших царапин. Это успокоило ее. Она поздоровалась с ним и хотела задать ему несколько вопросов, но мужчина приложил палец к губам, призывая ее помолчать, а другой рукой показал ей на стул, стоящий у кровати. Она подчинилась. И тут уже очень тихо заговорил Артем. При этом из его груди послышалось какое-то бульканье и хрипы. Ей пришлось наклониться, чтобы не пропустить ни одного слова. «Никому не верь. Только вот этим людям, что сидят здесь. Прочитай эти бумаги. Я хочу еще раз услышать, что там написано». Таисия Федоровна подчинилась. Читая, она поняла, что это его волеизъявление. Он передает ей опекунство над его дочерьми. Здесь она запнулась и посмотрела на зятя. Он лежал с закрытыми глазами. Как только она замолчала, он поднял веки и прохрипел: «Продолжай». Дальше в бумагах говорилось, что все деньги, которые лежат у него в сейфе, он оставляет ей, и что она должна немедленно покинуть Москву и увезти с собой детей. Дочитав до конца, она услышала вздох облегчения, который издал Артем. Теща посмотрела на него, и ей показалось, что он улыбался. «Нужно уезжать. Срочно. Опасность. Детям». Лицо его сморщилось, и было видно, что он пытается что-то еще сказать, но не может. Она все-таки разобрала среди хрипов слова. «Подпиши. Документ сохрани. Спрячь. Тайник. Под креслом». Вдруг глаза его широко открылись, как будто он увидел что-то страшное. Таисия Федоровна быстро оглянулась и увидела черноволосую женщину, которая стремительно развернулась и вышла из палаты. «Этой женщины не было в палате. Кто она? И почему так быстро ушла?» – подумала она. И от нехорошего предчувствия у нее заныло сердце. Но она тут же позабыла про эту женщину, как только посмотрела на Артема. Он силился что-то сказать, но у него ничего не получалось. «Поторопись!» — вдруг почти отчетливо произнес он. И в ту же минуту глаза его закрылись. В это время женщина-врач позвала медсестру, и та немедленно сделала Артему укол. Сердце Таисии Федоровны дрогнуло от жалости, но ей пришлось собраться. Трясущимися руками она взяла бумаги и просмотрела их. Всего было 6 листов, по 2 листа одного и того же текста. На каждом из них, уже кроме 3 незнакомых подписей, стояла подпись Артема. Она удивленно посмотрела на врача. Та поняла ее и сказала: «Правая рука, как и голова, почти не пострадали. А все остальное...» Она махнула ладонью, давая понять, что с остальными частями тела все очень плохо, и, вздохнув, проговорила: «Эти подписи стоили ему героических усилий». Таисия Федоровна подписала бумаги. Нотариус отдал ей один экземпляр. Потом вошел врач-мужчина и попросил их выйти. Все вышли, но Таисия Федоровна задержалась. Ей хотелось узнать, насколько плохи дела у Артема. «А вы кто для него?» «Я мать его жены». «Это я вам звонил по его просьбе?» «Да». «К сожалению, я не могу вас утешить». «И никакой надежды?» Врач только вздохнул и, посмотрев на ее переменившееся лицо, спросил: «Вам плохо? Я скажу медсестре», но он не договорил, потому что она отрицательно качнула головой и вышла из палаты. В коридоре уже ждал адвокат и женщина, коллега ее дочери. Адвокат сказал, что они приедут после обеда на квартиру, чтобы вскрыть сейф, пересчитать деньги и помочь ей перевести их в банк, чтобы потом она могла получать их в своем городе. А Таисия Федоровна, приехав на квартиру, застала дома плачущих внучек и женщину, которая оставалась с ними. Женщина выглядела обескураженной и испуганной одновременно. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Таисия Федоровна. «Беда», – чуть не плача ответила та. «Мне позвонила какая-то женщина из больницы и попросила срочно приехать. Я сказала, что не могу оставить девочек одних. Но звонившая сообщила, что ее ненадолго просит приехать начальница Татьяна Юрьевна. Она была вчера здесь со мной, вы ее видели. Я наказала девочкам, чтобы они никому не открывали двери, кроме вас и меня». И вдруг старшая из девочек, Лена, всхлипывая, начала говорить: «Перестань плакать и начни говорить спокойно. Тебя невозможно понять», — приказала бабушка и подала внучке платок. Лена всхлипнула последний раз, высморкалась, и вот что она рассказала. Спустя буквально 5 минут, как ушла Лиза, кстати, ей было всего 25 лет, но девочки называли ее тетей, в дверь позвонили. В глазок Лена увидела женщину с папиной работы. Девочка узнала ее. Эта женщина несколько раз приходила к ним домой, когда отец работал дома, приносила какие-то бумаги для него. Лена, не открывая дверей, сказала, что тетя Лиза не велела никого пускать. Женщина ласковым голосом заверила, что как раз тетя Лиза и послала ее посидеть с ними, пока ее не будет. Лена поверила и открыла дверь, хотя Света крикнула: «Не открывай!» Но женщина уже вошла и, не разуваясь, прямо из прихожей прошла в кабинет отца. Ошеломленные девочки двинулись вслед за ней. А та, не обращая на них внимания, подошла к креслу, стоящему возле письменного стола, быстро его перевернула, что-то проделала с ним, потом подошла к сейфу. В руках ее был листок бумаги. Когда она стала набирать код, Света подскочила к ней и оттолкнула ее. «Не смейте открывать папин сейф!» — кричала она. «Ваш папа еще долго будет в больнице. Это он послал меня за бумагами. Они срочно понадобились на работе. Иначе откуда бы я знала, где находится этот листочек с кодом?» Она говорила ласково, но глаза ее зло сверкали. «Нельзя открывать сейф!» — продолжала упрямиться Света. «Из-за тебя у нас остановится работа, и тогда твой папа рассердится. А ему сейчас нельзя волноваться, он может умереть». После этих слов Света отошла от сейфа. А женщина встала так, чтобы девочки не видели содержимое сейфа и что она берет оттуда. Но Лена все-таки увидела, что это были не только бумаги, но и пачки денег, когда они скользнули в пакет. Лена спросила ее, зачем она берет деньги, но женщина удивленно сказала: «Какие деньги? Здесь только документы». «Но я же видела!» «Тебе показалось, девочка». И она пошла к двери. Тут Света опомнилась, бросилась за ней и схватила за руку. «Отдайте деньги! Отдайте деньги!» — кричала она. Женщина стала ее отпихивать, а Света укусила ее за руку. Та завизжала, как резаная, и так оттолкнула ее, что девочка отлетела к стене и сильно ударилась. А воровка кинулась к двери и убежала, захлопнув дверь. Лена выбежала вслед за ней из подъезда, но женщина уже села в черный автомобиль, и машина тут же тронулась с места. Лена вспомнила про сестру и, перепрыгивая через ступеньки, кинулась наверх. Вбежав в квартиру, она увидела Свету, которая сидела на полу и потирала ушибленный затылок. В этом месте рассказа Лена закрыла лицо руками и горько заплакала. «Если бы я послушалась вас и не открыла двери, то ничего бы этого не случилось», — говорила она сквозь слезы. «Ты не виновата», — утешала ее тетя Лиза. «Если даже меня, взрослую женщину, провели эти аферисты, то что говорить про вас, детей?» И, обращаясь к Таисии Федоровне, которая в протяжении всего этого времени удрученно молчала, начала говорить. Она рассказала, как, приехав в больницу, нашла там Татьяну Юрьевну и хотела спросить ее, зачем она велела приехать, но не успела. Начальница, увидев свою подчиненную, возмущенно спросила, что она здесь делает, когда должна находиться с детьми. Тут Лиза поняла, что ее надули, и испугалась. Испугалась за девочек. «Я заторопилась назад, но Татьяна Юрьевна остановила меня и приказала: рассказывай, когда я ей выложила все». Она позвонила мужу, который сидел в машине, терпеливо ожидая свою грозную супругу, и попросила его отвезти меня. «Еще не прошло и часа, как меня здесь не было», — всхлипнув, закончила она. «Как выглядела эта женщина?» — спросила Таисия Федоровна, обращаясь к внучкам. «Она красивая», — робко сказала Лена. «Она злая», — одновременно с сестрой проговорила Света. «И все?» — спросила бабушка. Девочки молчали. «Вы хоть заметили, какого цвета ее волосы?» «Черные», — одновременно ответили ее внучки. «Длинные и завитые по концам», — добавила Лена. Таисия Федоровна задумалась. Она догадывалась, о ком идет речь, хотя сама видела только волосы, да разве еще стройные ноги в черных туфлях на шпильках. Все остальное было скрыто под белым халатом. «Да, это она пробралась в палату», когда все были сосредоточены на том, чтобы хоть что-то уловить из сказанного Артемом. Не зря зять предупреждал ее об опасности. Она прошла в кабинет. Дверца сейфа оставалась открытой. На дне его лежали только несколько чистых листов бумаги. Таисия Федоровна осознала, что они остались без средств. И к тому же, как ее предупредил зять, есть еще опасность, грозившая внучкам. Часам к 4 приехали адвокат и Татьяна Юрьевна. Таисия Федоровна рассказала им все. Пришедшим стало ясно, о чем пытался сказать им Артем и о какой опасности намекал. И адвокат тоже посоветовал ей как можно быстрее уехать. Таисия Федоровна сказала, что сначала ей надо похоронить дочь, только где взять деньги, она не знает. На это Татьяна Юрьевна сказала, что они уже все организовали, и похороны состоятся завтра, и что машина за ними приедет после 12 часов. Побыв еще немного, эти люди уехали. Она уже понимала, что ей сразу же после похорон дочери нужно будет вместе с внучками покинуть Москву. Глаза ее наполнились слезами. Она ушла в ванную и выплакалась там, включив воду, чтобы внучки не услышали ее. На следующий день состоялись похороны. Измученная горем женщина держалась изо всех сил, поддерживая внучек, которые горько рыдали. Прощаясь с дочерью, она прошептала: «Родная, любимая доченька, я обещаю, что не оставлю детей ни при каких обстоятельствах». Сказав, она выпрямилась и, подойдя к рыдающим девочкам, оттащила их от могилы и повела к машине. Она не оглядывалась, хотя ей хотелось увидеть остальную процедуру похорон. На следующий день Таисия Федоровна заказала такси и вместе с детьми съездила на кладбище. Втроем они постояли несколько минут возле уже оформленной могилы и, попрощавшись с любимой матерью и дочкой, пошли к ожидавшему их такси. На крыльце их дома стоял среднего возраста мужчина. Поздоровавшись с ними, он сказал Таисии Федоровне, что хочет поговорить с ней наедине. Она согласилась поговорить с ним после того, как проводит внучек. Когда она снова спустилась, мужчина рассказал, что он работает охранником в фирме зятя и случайно подслушал разговор помощника Артема по телефону. Из отрывков фраз он понял, что в банке пропали большие деньги, принадлежащие заказчику. Еще он понял, что звонивший уверяет кого-то, что деньги перевел на свой счет ваш зять. «А я уверен», — продолжил говорить мужчина, «что Артем Николаевич этого не делал. Не такой он человек. И я хочу вас предостеречь, потому что в конце разговора он сказал кому-то, чтобы тот быстрее выполнил какое-то дело. И только тогда он получит квартиру Артема. Я думаю, что эти люди на все способны. Будьте осторожны. Это все, что я хотел вам сказать. Артем Николаевич когда-то помог мне, и я не хочу, чтобы с его детьми что-нибудь случилось. С этой аварией что-то нечисто. Вам лучше уехать». «Мы не можем бросить Артема сейчас», — запротестовала Таисия Федоровна. «Я постараюсь помочь ему, если он поправится, обещаю. А если нет, не беспокойтесь, они устроят ему помпезные похороны. Да, когда все уляжется через год или два, если Артем не приедет к вам, то вы можете найти меня по этому адресу. Запомните его, а бумажку уничтожьте. Телефон я не даю вам, они могут вычислить меня по звонку. У них все схвачено». Простившись, он быстро удалился. А Таисия Федоровна уже не сомневалась, что ей надо срочно уезжать, еще и потому, что вечером кто-то позвонил и приказным тоном сказал, что она должна определить детей в детдом, потому что опекунский совет не может оставить детей такой пожилой женщине. И еще они сообщили, что квартира за долги конфискована, и что ей дается неделя, чтобы определить детей и самой покинуть квартиру. Таисия Федоровна пришла в ужас. И на следующий день продала соседям за бесценок кое-что из почти новых вещей дочери и зятя, а также часть мебели. Все это было хорошего качества и стоило очень дорого. И менее зажиточные соседи охотно согласились купить предложенные им вещи. Полученных от продажи денег хватило на билеты, и еще немного осталось на первое время. Коллеги дочери помогали ей и на этот раз, организовав продажу вещей, а потом и покупку билетов. «И вот теперь мы едем ко мне», вздохнула Таисия Федоровна и проговорила едва слышно. «Когда я узнала от доктора, что Артем едва ли выживет, то подумала, если это случится, продам их квартиру, а деньги постараюсь приберечь для внучек. Но, как вы слышали, квартира уже не принадлежит внучкам». «Я думаю, что в таком случае, — сказала Даша, — вам должны назначить денежное пособие на детей». «Что вы?» — махнула рукой собеседница. «После того, как мне позвонили и потребовали определить детей в детдом, я боюсь куда-либо обращаться». «Но о детях все равно узнают соответствующие органы, когда они пойдут в школу». Таисия Федоровна потерла виски и сказала: «Может, до конца лета что-нибудь изменится к лучшему». Даша сочувствовала ей. У нее в голове вертелась навязчивая мысль. Помочь бабушке и внучкам может только она, если возьмет их с собой на другую планету. Но сейчас предложить им переселиться в более безопасное место она не решилась. На всякий случай, уличив момент, проверила свою собеседницу. Прибор показал удовлетворительные результаты. Потом, когда внучки спустились вниз, ей также незаметно удалось проверить и их. Результат обрадовал ее. Девочки оказались умницами. Интеллект их был выше среднего, причем у Светы на один штрих выше, чем у Лены. Короче, он был таким же, как у Даши. «В какой больнице лежит отец девочек? Я попрошу своих знакомых узнать у лечащего врача, как обстоят дела у вашего зятя». Таисия Федоровна подробно описала ей, как найти клинику. «А ведь я могу помочь Артему», – задумалась Даша. «Только надо каким-то образом передать для него таблетки». Когда Таисия Федоровна сказала, что примерно через час будет Павловка, а это их остановка, Даша предложила ей: «Если у вас будут какие-нибудь трудности, или, может быть, вам будет грозить какая-то опасность, то позвоните мне вот по этому телефону». Говоря, она протянула листок бумаги со своим номером. «Не потеряйте его, я помогу вам. До города, где я живу, всего 1,5 часа езды на поезде. Когда вы почувствуете, что вам надо срочно уезжать, ни минуты не задерживайтесь и садитесь на поезд и приезжайте прямо ко мне. Позвоните, я вас встречу и позабочусь о вас». «Почему вы готовы помочь нам, почти незнакомым людям? Вы из какой-нибудь религиозной секты?» «О нет, только не это. У меня в городе 3-комнатная квартира, а я скоро уеду в другую страну. И если вы захотите уехать со мной, у меня есть и такая возможность. А если нет, то вы можете остаться в моей квартире». «Почему вы ее не продали? Хотите вернуться?» «Я ее уже продала, но женщина, которая купила ее, изъявила желание уехать со мной». «Вы замужем?» «Пока нет», — честно призналась она и невольно вздохнула. «Не понимаю современных деловых женщин, которые не стремятся выходить замуж и иметь детей». «Я к ним не отношусь. Я была замужем, и у меня 2 детей». «Вы уезжаете с детьми?» «Точнее сказать, я еду к ним». «С кем они там?» Собеседница, очевидно, подумала, что ее дети еще маленькие. Даша не стала ее переубеждать, чтобы не последовали вопросы об ее возрасте. «С моим братом и сестрой». «Какая же это страна?» «Канада». Даша устала от вопросов, от необходимости говорить правду пополам с ложью. «Таисия Федоровна, пока вы еще здесь, я выйду ненадолго». «Конечно, конечно», — согласно закивала попутчица и обратилась к внучкам. «Девочки, убирайте свои планшеты в сумку, нам пора собираться». Когда Даша вернулась, ее попутчицы собрались выходить. Внучки уже не выглядели такими угнетенными. Компьютерные игры немного отвлекли их от того, что пришлось им испытать так недавно. Перед выходом из купе Таисия Федоровна поблагодарила Дашу за то, что та ее выслушала. И самое главное, проявила готовность помочь. «Таисия Федоровна, вы все равно позвоните мне, даже если у вас все хорошо устроится», — попросила ее Даша на прощание. В свой город Даша приехала в полночь. Уже сидя в такси, она позвонила Рите и сообщила ей, что через 1,5 часа будет дома. «Не поняла. Это мне снится?» — послышался сонный голос заловки. «Ты где?» «Уже в городе». «Что случилось?» В голосе ее была тревога. «Вопросы потом. Я позвонила, чтобы не стоять долго перед домофоном». «Ладно, я уже проснулась. Пойду ставить чайник». «Спасибо». А через 1,5 часа они уже сидели на кухне. Даша отчитывалась перед Ритой, отчего и почему ей пришлось так рано вернуться. «Ну, ты сумасшедшая», — осуждающе покачала головой Рита. «Почему бы тебе не поговорить с твоим мужчиной? Разве ты не знаешь, какие бывают люди? Вполне возможно, что та женщина воспользовалась обстоятельствами, чтобы устранить конкурентку». Но женщина ответила на мой звонок с его телефона. Но самое главное, она была у него в спальне. «Да мало ли почему. Может быть, она зашла к нему, когда он был в ванной комнате», — говорила Рита. Он так и сказал, но когда я услышала его оправдание, то поняла, что совсем не знаю этого мужчину. Он никогда не говорил мне, что у него есть жена. Ну, по всей видимости, они в разводе, иначе она бы поехала тогда с ним. Нет, он сам сказал, что они до сих пор не разведены. «Да ну тебя», — возмутилась Рита. «Проделать такой путь и вернуться, ни в чем не разобравшись, просто ты ненормальная». «Я тоже так думаю», — улыбнулась Даша, но ее глаза при этом оставались грустными. В следующие несколько минут они молча пили чай. Каждый думал о своем. Даше так захотелось оказаться возле детей, что она чуть не заплакала. И Рита тоже вспоминала дочь и мужа. И ей тоже очень хотелось обнять их и прижать к себе, и глаза ее тоже стали влажными. Первой очнулась Даша и, вздохнув, спросила: «А как обстоят дела с твоими родственниками? Согласны ли они на переезд?» «Зина позвонила мне вчера вечером, она сейчас у мамы, и сообщила, что прежде чем дать согласие, мама хочет поговорить с тобой». «Ну, конечно», — согласилась Даша. «Я понимаю, что такой серьезный шаг не так-то просто сделать». «И что ты им ответила?» «Я сказала, чтобы приезжали к нам. Думаю, что ты не будешь против того, чтобы моя мама пожила у нас». «Ты забыла, что ты здесь хозяйка, и от тебя зависит, кого пригласить», усмехнулась Даша и добавила: «Твоей маме будет здесь удобно. У нас есть свободная комната». «Спасибо. А теперь пойдем спать. Я вижу, что ты клюешь носом». Рита ушла в ванную, а Даша порылась в своей сумочке и нашла визитку Сергея. Она быстро набрала указанный на визитке номер. «Здравствуйте», — произнесла она. «Мы с вами познакомились в буфете аэропорта». «Даша?» «Да, мне нужна ваша помощь. Мой знакомый попал в ДТП и очень серьезно ранен. Я не сказала вам тогда, что я целительница. Мне некому обратиться в Москве, а вы обещали помочь». «Но я пока не в Москве. Нам потребуется минимум 3 дня, чтобы разобраться с делами». «Мне нужно переслать вам лекарство, которое может существенно помочь выздоровлению человека. Если вы согласны, то я перешлю их на ваш адрес. Надеюсь, вы сможете передать их больному и убедить его принять эти пилюли». «Я согласен. А в каком городе вы сейчас находитесь?» Она назвала. «Тогда вот что. Я завтра доделаю кое-какие дела здесь, остальное сделает Анатолий. А вечером поеду на вокзал и постараюсь купить билет на Москву. Узнаю, проходят ли поезда через ваш город. Потом позвоню вам. Кстати, ваш номер не определился. У вас есть чем записать? Диктуйте». Даша назвала цифры своего номера и благодарно произнесла: «Буду вам признательна».